Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ. Все отвергал законы, совесть, веру, а главное, будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, а перед ним будущая жизнь. Изумился и вознегодовал. Это, говорит, противоречит моим убеждениям. Вот его за это и присудили. То есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда. Присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров. У нас ведь теперь на километры. И когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят. «А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона?» С каким-то странным оживлением прервал Иван. «Какие муки? Ох, и не спрашивай. Прежде было и так, и сяк, а ныне все больше нравственные пошли. Угрызение совести и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось». От смягчения ваших нравов. Ну и кто же выиграл? Выиграли одни бессовестные. Потому что же ему за угрызение совести, когда и совести-то нет вовсе? Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь. То-то вот реформы-то на неприготовленную почву, да еще списанные с чужих учреждений. Один только вред. Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот, этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги. Не хочу идти. Из принципа не пойду. Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего в чреве китове 3 дня и 3 ночи. Вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя. На чем же он там улегся? Ну, там, верно, было на чем. Ты не смеешься? Молодец! Крикнул Иван, все в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. Ну что ж, и теперь лежит? То-то и есть, что нет. Он пролежал почти 1000 лет, а потом встал и пошел. «Вот осел-то!» — воскликнул Иван, нервно захохотав, все как бы что-то усиленно соображая. «Не все ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это 1 000 000 000 лет ходу!» «Даже гораздо больше. Вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно». «Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот». «Как дошел? Да где же он 1 000 000 000 лет взял?» «Да ведь ты думаешь, все про нашу теперешнюю землю. Да ведь теперешняя земля... Может, сама-то 1 000 000 000 раз повторялась. Ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яжебе над твердью, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля. Ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется. И все в одном и том же виде, до черточки». «Скучище! Неприличнейшее!» «Ну-ну, что же вышло, когда дошел?» «А только что ему отворили в рай, и он вступил, то не пробыв еще 2 секунд, и это по часам, хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него в кармане дорогой, не пробыв 2 секунд, воскликнул, что за эти 2 секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень. Словом, пропел осанну, да и пересолил. Так что иные там с образом мыслей поблагороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых порах. Слишком девуш стремительно в консерваторы перескочил. Ай, русская натура! Повторяю, легенда. За что купил, за то и продал. Так вот еще, какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят».